Это ведь давно уже возможно. И в первую очередь убить нужно его, не Делина, уже потому, что он не представляет никакой общественной и личной ценности, и наверняка кто-то об этом догадался и преследует его из-под тишка, прельщенный возможностью убить человека, гибель которого никто не заметит. Матвей Филатович не спорил, но умело направлял разговор в другое русло, вызывал Неделина на откровенность, прося рассказать о работе и семье. Неделин заготовленно жаловался и на работу, и на семью. Матвей Филатович, почувствовав Неделине ум, способный к усвоению сказанного, стал объяснять ему, что неурядица на работе и в семье — следствие его робости и внутренних запретов. Он видит в других способность к убийствам и насилию вообще потому, что чувствует в себе эту способность и боится ее. Но бояться ее не нужно, однако не следует и давать ей обязательно прямой выход. Просто нужно мужественно сказать себе: «Да, я частично подл, как и прочие. Но если я никого еще не убил и не зарезал, значит, я сильный человек, значит, я властвую собой, значит, и другие умеют это делать, значит, нужно успокоиться». «Вы это по науке говорите или исходя из себя?» — с искренним интересом спросил Неделин, исходя из себя. «И по науке». «Значит, вы, как и я, видите, что кругом ходят сплошные убийцы?» «Конечно». «И как же вы?» «А что?» «Не боитесь? Ничуть?» «Почему?» «А потому что меня-то ведь тоже боятся. Зачем я себе буду нервы дергать? Пусть боится тот, кто слаб». «Ладно, это страх. А зависть?» «Что зависть?» «Нет, не зависть. Как бы сказать? Ну, уверенность, что другому в себе сытнее. То есть душе его». «Понимаю. Ни черта вы не понимаете. А если бы вот вам пришлось... Посмотрел на другого человека, а он на тебя, и поменялись. Тоже мне проблема. Запросто». Матвей Филатович глянул в глаза Неделина, и тут же Неделин оказался напротив себя самого, в белом халате. «Ап!» — воскликнул он сам с интонацией Матвея Филатовича. И они мгновенно поменялись обратно. «И вас это умение не тревожит?» — спросил Неделин. «И вы не переходите ни в кого? Вам, как психиатру, мне, как психиатру, и в себе самом хорошо. Мне скоро докторскую защищать, не до пустяков, извините». «Да, конечно». И с этого момента Неделин словно что-то понял, словно выздоровел. Он стал просить Матвея Филатовича о выписке. «Сознайтесь, вам тут просто надоело». — спросил Матвей Филатович. Неделин разгадал тонкость этого вопроса и сказал: «Да, признаться, надоело». «Вот и отлично», — сказал Матвей Филатович. «Это уже признак выздоровления. Понаблюдаемся еще деньков пять и на свободу». Неделин запротестовал. Сказал, что очень хочет домой к детям. И чем больше уговаривал Матвея Филатовича, тем больше тот был доволен. И в результате принял решение о выписке тот же день. Теперь Неделин имел справку о болезни, хотя, получив ее, задал себе вопрос, разве нельзя без нее было обойтись? Это уже советская привычка. Документ в кармане сердце греет. Глава 49. В субботу среди дня он пошел на проспект Кирова. Пересекая площадь у фонтана, сделал то, что не мог сделать раньше. Неудобство ощущалось лишь одно — брызги, разлетающиеся от твердой поверхности бетонных плит, закрапали ботинки. После этого он спокойно застегнулся и постоял у лужи, обводя глазами окружающих. Кто вовсе не заметил, кто улыбнулся, кто захихикал, а кто и невоспитанно заржал, показывая на Неделина пальцем. Но стоило любому из глазеющих встретить взгляд Неделина, внимательный, ироничный, убежденный в своей правоте, и он тут же отводил глаза. Неделина кто-то дронул за руку. Он обернулся, милиционер и дружинник с красной повязкой. «И зачем же вы это сделали?» — поинтересовался милиционер, демонстрируя свою вежливость, а дружинник приготовился, чтобы взять пьяного. Но Неделин трезвым и спокойным голосом сказал: захотелось.